Этот ее тон. Либо она воспитывала младших братьев, либо и вправду работала гувернанткой. Правда, гувернантки не часто ездят первым классом Транссиба. Ничего забавного здесь нет. Оно ударилось головой о стекло раз, другой, еще сильнее. Панна нашла себе развлечение на время поездки, а меня? Да как вы можете? Я тут беспокоюсь, понимаете? Чуть ли не на посмешище себя выставляю, чтобы вас на свет Божий вытащить, христианским милосердием ведомое. Но к этому моменту она уже снова улыбалась. Чертик уже прыгал в ее зрачках и на дрожащем уголке губ. А вы смеете говорить такие вещи? Она явно ждала ответа, сделанного таким же легким тоном, тогда бы расхохоталась. Оно предчувствовало, насколько заразителен ее смех, которому невозможно было бы сопротивляться. И так, она бы громко рассмеялась, после чего все бы пошло по протаренному пути, к большей естественности, откровенности и открытости. Именно так знакомиться с людьми, именно так из незнакомых делают знакомых, из подобного материала лети всего выстроить мост, соединяющий берега чуждых миров. А панна Елена была опытным инженером по возведению межчеловеческих мостов, это было очевидным с первого взгляда. Несколько слов, которыми мы спешно обменялись в тесном коридоре, и вот уже шуточки, сердечные подколки. То, что она землячка, особого значения не имеет. Собственно, никакого значения не имеет и то, что она говорит, на каком языке. Рассмеется, и этого уже достаточно. Если бы встретить ее в Польше, на Варшавской улице, понятно, не могло бы все пройти так быстро и гладко, но, ведь это же Транссибирский экспресс, поездка, волшебное время, часы, словно дни, дни, будто месяцы. Хочешь, не хочешь, рассмеешься. Нет, оно отвернуло лицо к окну. Может, она уйдет. Молчание затягивалось, тишина, то есть гипнотический шум поезда. Тук-тук-тук-тук. Оно глядело на прозрачное отражение панны Елены в окне, висящее на фоне лесистых холмов и дождевых облаков. Оно проплывало по пейзажу словно рефлекс по водной поверхности, бледный дух бледненькой девушки. Ускользнувшая из прически черный локон она сунула за ушко, подняв к лицу пальчики в белом облаке кружев. Даже этот жест был приглашением к беседе. Когда Елена поворачивала голову, на бархотке мерцала темно-красная звездочка, рубин. В серебре маленьких сережек поблескивали черные жемчужинки. Черты ее лица накладывались на далекие воспоминания о племяннице, дочке соседей из Вильковки. Слишком большие глаза, слишком острый нос, красота, рожденная из несовершенства, черно-белая косметика подчеркивает ее еще сильнее, трудно оторвать взгляд, трудно забыть. Девушка разглядывалась по купе, ища выхода для нетерпеливой энергии, повода, чтобы разрядить ситуацию. Ее взгляд остановился на разбросанных на секретере бумагах. Что это за шифры? Оно сорвалось с места, подскочило к секретеру. Ах, нет, прозвучал не слишком откровенный смех. Оно собирало машинописные и рукописные листы в папку, никаких шифров. Так, забава в математическую логику. Да, оно глянуло с подозрением. Вы находите математику интересной? Елена сделала обиженную мину. Разве я не могу интересоваться тем, чего не знаю? Разве всякий здоровый ум не будет более всего заинтригован именно теми вещами, с которыми он не имел возможности столкнуться, еще не понятыми, таинственными и экзотическими, в отличие от того, что уже известно и скучно? Так чему вы удивляетесь, пан Бенедикт? Елена взяла один из листков. Вот скажите, к примеру, в чем тут дело? Ну, как раз это и невозможно. Ладно, только не глядите на меня так. Боже мой, да разве существует более банальный трюк для начала беседы? Просто необходимо дать мужчине разговориться о его работе, его увлечениях, пускай думает, будто бы женщина и вправду этим интересуется и внимательно слушает. Пускай павлин распустит свой хвост, ведь этот принцип был прекрасно известен. И все же, логика МММ, логика занимается правилами понимания, правильностями методик делания выводов. Вы и вправду хотите об этом слушать? Вот когда спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете? Ну, что как-то связываю концы с концами. Она приподняла бровь. Ну, ладно. Оно уселась напротив панны Елены, папку уложила на коленях, разгладила бумаги. Я работаю над логикой предложений. Каждое предложение обладает какой-то логической значимостью. Значимостью по отношению к истине. Но не все, что мы говорим, являются предложением в плане логики. Например, такими не являются вопросы, приказы, высказывания, лишенные подлежащего или сказуемого, или значение которых каким-то образом искалечено. Бамбарара бумбарует бимбарика. Правда это или ложь, вы понимаете? Да, да. Уже с древности от Аристотеля обязательной считалась классическая двухзначная логика. Ее называют двухзначной, поскольку она оперирует двумя значениями. Правда и лжи. Каждое предложение является либо правдивым, либо лживым. От Аристотеля идет и несколько основных законов логики, о которых вы тоже могли слышать. Закон противоречия, гласящий, что одно и то же предложение не может быть одновременно истинным и лживым. Мы говорим и не говорим. Я живу и не живу. Я человек, и в то же самое время, я не человек. Понятное дело, абсурд. Правило исключенного третьего. Для любого предложения имеется только две возможности. Либо истинно само это предложение, либо его отрицание. Дождь идет или не идет, сейчас стоит день, или нет. Мы едем на поезде, либо не едем на поезде. Но уже в древности с принципами логики Аристотеля начали полемизировать. Я оно разгонялось. Из Цицерона нам известен спор Хризиппа с Диодором о правомочии предсказания авгуров и халдейских гадателей. Все стойки были закоренелыми детерминистами и сторонниками двух значений. Панна Елена, от пет енунтиати аним аут верам, аут фалсам есси 55, все, познаваемые мною, это либо истина, либо ложь, лад. Но и сам Аристотель имел моменты сомнений в герменевтике, когда размышлял, к примеру, о морской битве, которая может, но не обязательно должна разыграться завтра. Впоследствии это украдкой проходило через средневековую схоластику, Паулюс Винитус в Логице Магна 56, Великая логика, лад. Все эти будущие морские битвы забросил в категорию неразрешаемых, инсолубилия, предложений. А десяток с лишним лет назад, проблему заново поднял доктор Катарбинский, предлагая вместо двухзначной, трехзначную логику. Так вот, не все осмысленные предложения являются истинными или лживыми в момент высказывания. Всякая истина вечна, но не всякая истина извечна. Это означает, панна Елена, я оно разошлось чуть ли не до словесного извержения, что когда какое-то событие произойдет, истина о нем определяется, и когда мы что-либо о нем утверждаем, это будет уже истиной или ложью. Но до тех пор, пока ход данного события не будет завершен, утверждения о нем не являются ни правдивыми, ни лживыми. Такие предложения обладают иной логической ценностью, иной степенью, они, как раз нерешаемые. Доедем ли мы вовремя до Иркутска? Что бы я об этом сейчас не сказал, это не будет иметь отношения к истине или лжи. Я правильно понимаю, старая логика должна касаться только прошлого, так, где-то так, как раз в этом пункте я расхожусь с Катарбинским. Такой уверенности у меня нет. Тут необходимо ответить себе на три вопроса. Вшиты ли законы логики в саму действительность, как основа в ткань, ритм в мелодию, цвет в свет, или же мы создаем ее, логику, в качестве своеобразного языка, служащего для рассказа о мире, то есть были бы мы другими, если бы по-другому говорили, по-другому мыслили, были бы родом из другой культуры, иной истории, другими телами участвовали в жизни мира, другими чувствами этот мир воспринимали, были бы они, законы логики, для нас другими, если бы мы не были людьми, то есть являются ли они другими для лютов, и существует ли вообще та истина, на которую ссылается любая логика, истина как таковая, то есть объективная, абсолютная мера правоты всех суждений, или же у нас есть только неполные приближения, основанные на том, что мы знаем, что можем познать, именно такими, какими мы родились. Но если, все-таки, объективной и абсолютной истины нет, тогда мы также не имеем права говорить о каких-либо приближениях к ней. Можно быть ближе или дальше какой-то конкретной точки, на расстоянии, отсчитываемом по конкретной шкале, но невозможно приближаться или удаляться от места, которое не существует, или же которое остается неопределенным в пространстве. То есть, либо нам дана объективная, независимая от того, кто ее познает, истина, либо вообще нет ни истины, ни лжи в том смысле, в котором все пользуются этими словами. И наконец, какой аргумент стоит за признанием особого статуса прошедших событий, поскольку к ним мы применяем двухзначную логику, а к будущим событиям уже нет. Они остаются неопределенными, чем дальше отстоят от нашего непосредственного опыта. Чем менее они детерминированы они, тем сильнее. Почему аналогичный принцип трехзначности мы не применяем к прошедшим вещам? Не является ли это всего лишь предубеждением, родившимся из людской природы, ибо человек помнит прошлое, но будущее себе уже лишь представляет, только предвидит, то есть, а не должна ли двухзначная логика быть обязательной только лишь в отношении к непосредственно данному нам настоящему? Панна Елена слушала с огромным вниманием, грудь вперед, лобик вверх, глазки широко раскрыты, здесь следовало отдать ей должное, она очень хорошо разыгрывала заинтересованность. По-видимому, я все же не до конца понимаю, прошу мне помочь, пан Бенедикт. Чем бы это отличалось от признания, что мы, попросту, не знаем, что случилось в прошлом, точно так же, как мы не знаем, что произойдет в будущем. Вы ошибаетесь. Я не знаю, что происходило в этих лесах 100 000 лет назад. Мне это известно либо неизвестно. Но если я скажу, 100 000 лет назад здесь бушевали пожары, то, независимо от того, известно ли мне это, либо я просто гадаю, или мне приснилось, или я вычитал это в геологических отложениях, или даже если я уверен в том, что вру, в соответствии с логикой Аристотеля и Катарбинского предложение является истинным или лживым, точка. Но, в соответствии с вашей логикой, полуправда, полуложь одна из возможностей, так, какова же та, панна Елена очертила в воздухе окружность, та область уверенности, в которой логика замерзает, настоящее, здесь и сейчас, то, что мы воспринимаем чувствами. То есть, уже не вчерашний день, вы не доверяете собственной памяти, но различные люди помнят различные версии одних и тех же событий. Вполне естественно о том, что происходило вчера, я могу выдвинуть довольно четкие выводы. Катарбинский писал о детерминированном будущем. Сейчас я выпью яд, убивающий через час, и в этот момент уже могу сказать правду о том, что завтра жить не буду. Точно то же я могу сказать то и другое о детерминированном настоящем прошлом. Например, раз я живу сегодня, то жил и вчера. Хотя, возможно, нужно было бы воспользоваться иным словом для детерминизма, направленного против хода времени. Но ведь именно так мы и делаем выводы о существовании вещей, находящихся вне нашего непосредственного опыта. Я оно обвело быстрым жестом интерьер купе, поезд, залитую дождем равнину. А вот о том, что было несколько лет назад, уже не так уверена. Панна Елена Муклиновичевна прижала палец к алым губам. Так может, несмотря ни на что, вы таки граф, а боже, так, на 1/10, а, и она рассмеялась. Я оно спрятала папку с бумагами в ящик секретера. Елена протянула мраморно-белую ладонь. Легкое прикосновение девушки остановилось на рукаве куртки, соскользнуло по гладкой материи к запястью, кожа у нее была сухая и прохладная. Только не сердитесь, прошу вас, все это и вправду очень интересно, честное слово, вот только вы относитесь к себе настолько серьезно, если бы только вы видели свое лицо, а как вас тронула вся эта история с князем Блудским, вы вообще когда-нибудь улыбаетесь? Ну, пожалуйста, улыбнитесь, ну, я вас очень прошу, пан Бенедикт, я оно оскалило зубы, я счастлив как пьяный заяц, вот, так уже лучше, я еще смогу обратить вас в истину, вот увидите. А если вы думаете, будто бы в стенку отделения постучали. Еленка, пора принимать твои лекарства. Девушка возвела глаза к потолку. Иду, тетя. Я оно закусила большой палец. Подслушивает, что? Спросила шепотом. Елена пожала плечами. Она поднялась, поезд подскочил на стыке, ей пришлось инстинктивно схватиться за золоченую змею ручки гардероба. Я оно также инстинктивно встала. Девушка оперла указательный палец левой руки на воротнике куртки, где-то на уровне сердца. А теперь, начала она суровым тоном, прошу мне обещать, что вы отправитесь в вагон-ресторан и позавтракаете как нормальный человек, потом в курительном салоне спокойно выкурите папироску ради хорошего пищеварения и... Панна Елена, перепуганно отшатнулась я оно. И что, что, вот не выйду, пока вы мне не пообещаете. Думаете, я шучу? И ради большего эффекта она топнула ножкой, правда, бесшумно, ковер затушил стук туфельки. Ну, и чего вы теперь смеетесь? Почему смеетесь? Я оно отняло ее ладонь от груди, подняло и легонько коснулось губами. Обещаю, панна Елена, обещаю. Эти слова вызвали прилив румянца, по сравнению с бледностью ее кожи, багрового, словно пятна от отморожений. Девушка вырвала руку, отпрянула. Неожиданная робость не позволяла ей теперь поднять глаза. Елена кружила взглядом по зеленым стенам, сложному орнаменту ковра, по позолотам и узорам. Но с каждым шагом назад, к ней возвращалась уверенность. Стоя в коридоре, она на мгновение придержала дверь и сунула голову вовнутрь купе. «И, естественно, встречаемся на обеде», — храбро заявила она. «Ведь должны же вы рассказать, что, собственно, приключилось на сеансе княгини Блудской, обязательно, и ушла. Так, тетушка Лауренция, страдавшая от затяжной болезни крови и большую часть времени проводившая в больницах и на курортах Италии и Швейцарии, когда чуточку поправлялась и на несколько недель поднималась с постели, взрывалась той же самой эмоциональной энергией, чуть ли не навязываясь родственникам, знакомым и незнакомым людям со столь характерной для детей наивностью и откровенностью, с невинным любопытством по отношению к миру и людям. Болезнь поляризует характеры. Чем она тяжелее, тем сильнее поляризация. Человек выходит из заболевания либо пригашенным, подавленным, истощенным телом и душой, либо, как раз, с громадным желанием жизни, вечным недостатком впечатлений. Я оно надела серый костюм, причесала волосы, еще раз присмотрелась к себе в зеркале, проверила щетину. Но, ведь чем дольше это продлится, тем большая сила нужна, чтобы, в конце концов, переступить порог. Единственное здесь спасение в инстинктах и бессмысленной наглости, дверная ручка, ключ, замок, голову вверх, вперед, только не улыбаться. В вагоне-ресторане я оно застала всего двух пассажиров. Присела в противоположном конце. Стюарт с каменным лицом подал меню. Лица прислуги всегда имеют подобное выражение, это маски многозначительного безразличия. Чего ты в них ищешь, чего боишься или надеешься увидеть, именно это ты и увидишь. Заказывая блюдо, на официанта не глядела. Те двое уже вышли. Где-то в вагоне открыли окно, и зал наполнился запахами дождя, в воздухе повисла холодная сырость. Посуда и столовое серебро, фарфор и металл, стекло и фаянс звенели в тишине, то есть на фоне тяжелого метронома поезда. В дверях, ведущих в кухню, стоял главный стюард, выпрямившись, с переброшенной через руку салфеткой, уставив взгляд куда-то в пространство. Он не смотрел, но видел. Я оно ела в спешке, заглатывая куски непрожеванными. Было воскресенье, в меню были представлены английские пудинги в 7 видах, описанные на 4 языках. Можно было поесть еще быстрее. В проходе к салону я оно на мгновение приостановилась. Что же это за безумие, сознательно идти на муки? Да и зачем, ведь не зачем. Единственное, что необходимо сделать, это доехать до Иркутска. А обещание прекрасным глазкам да плевать на обещание, ведь нет в этом никакого смысла. Один шаг, и все будут пялиться, словно увидели теленка с двумя головами. Я оно вошло вовнутрь. Мужчины подняли головы, разговоры утихли. Я оно подошло к стюарду, попросила огня, затем глядела в окно, затягиваясь первым дымом. Выдувая первый дым, глядела уже в потолочный люк. Постепенно все возвращались к прерванной беседе. Ветер гнул ветви елей и сосен, тал темные тучи по небу, над холмами среди небесных затеков время от времени просвечивало белое солнце, электрическая лампа богов. Экспресс смчался по направлению радуги. Можно ли уже отвернуться от окна? Я оно повернулась. Двери в бильярдную были раздвинуты. К большому столу придвинули стулья, четверо мужчин играли в карты. На незапятнанной зелени валялись банкноты, на краях стола стояли рюмки и чашки. Пепельницы и плевательницы были подвинуты под стол. Доктор Конишин как раз тасовал колоду, рядом с ним лысый южанин с огромной старательностью срезал кончик толстенной сигары, высовывая из-за кривых зубов темный язык. Капитан Привиженский подвинул к себе кучку денег и поднял глаза. На его взгляд я оно ответила без тени улыбки. Привиженский вынул трубку изо рта, прищурил глаза с издевкой, выдул губы. Один стул был свободный. Он постучал чубуком по лузе. Я оно вынула записную книжку и присоединилась к игре. О том, о чем нельзя и подумать. Большую часть своих поступков мы способны объяснить на языке второго рода. Ясно и понятно мы можем высказать, почему поступили так-то и так-то. Даже когда собеседник с нашими объяснениями не соглашается, все равно он их понимает. Но имеются поступки, их значительно меньше, о которых мы не можем рассказать другому человеку. Их мы понимаем лишь сами, их охватывает лишь язык первого рода. А язык первого рода не состоит из слов, он не организован в соответствии с грамматикой межчеловеческого языка. Если же, несмотря ни на что, мы предпринимаем попытку такой исповеди, в церковной исповедальне, в объятиях любовницы, на смертном ложе, перед высоким судом, из наших уст исходит лишь нелогичное бормотание, к которому мы сами прислушиваемся в беспомощном изумлении. И еще есть такие поступки, уже совершенно редкие, которых мы не способны объяснить себе самим даже на языке первого рода. Мы можем их представить, Представить можно даже величайший абсурд, особенно постфактум, но никак не можем их обосновать, как обосновывается логикой последствий всякое действие и слово персонажа пьесы или книжки. В данной сцене герой делает то-то и то-то, по той или иной причине, поскольку сам он такой-то и такой-то человек. Но жизнь тем-то и отличается от рассказа о жизни, то есть, от отражения жизни, искаженного языком второго рода, что вначале она является истиной, а только потом о ней рассказывают. Таким образом, имеются такие поступки, мотивов, причин, эмоций и мыслей за ними стоящих мы не имеем возможности описать даже себе самим. Но если имеется единственное правило, управляющее поведением всех людей, то это правило меньшего стыда. Можно сознательно осуществлять действия, ведущие к собственному страданию, даже к собственной смерти, но никто не осуществляет действия, ведущие к большему стыду. Как вода, стекающая по неровностям поверхности, всегда стремится занять самое нижнее положение, как тепло, всегда уходящее из тела, так и человек в любой ситуации всегда направляется к наименьшему стыду. Иногда отдаленный по времени стыд является нам, в результате такого отдаления, не столь резким, именно так рождается лень, но кто, будучи в здравом уме, из двух грозящих ему состояний стыда выберет наибольшие? Я оно не знало смысла подобного выбора, никак не могло представить мысли и чувств, стоящих за подобного рода выбором. Это было невозможностью столь же фундаментальной, как солнце на ночном небосклоне или женатый холостяк. И все же, как-то сидели мы в мансарде у Збышика, на столе 24 рубля, впервые игра шла на деньги, утрата которых была способна повлиять на ход жизни, карты паршивые, в кармане остатки сбережений, нужно спасовать, сказать, что время уже позднее, и уйти. Это же без каких-либо сомнений очевидно и разумно, прямо видишь, как это делается, слышишь, кто и что говорит на прощание. Тем не менее, вытащены последние деньги и поставлены на проигрышную карту. Или Юлия, истерично жестикулирующая, строящая рассерженные гримасы из-за спины своего отца, который на мгновение укротил ярость и встал в дверях, разложив руки. «Ну, говори же, и вот уже открываешь рот, чтобы выплюнуть наибольший стыд, на кого? А на него, на Юлию, на всех он стечет, словно горячая слюна, попадет на лицо и одежду, склеит волосы и веки, только, пускай пан-отец слушает внимательно, а Юлия немо произносит по слогам. Не говори, не говори, не говори, но язык уже оторвался от неба, уже произносит проклятие. Отец девушки бледнеет, ноги под ним подгибаются, он поворачивается к дочери, но та уже крутнулась на месте и сбежала в дом, хлопая дверями. Только ее и видели. Последний образ панны Юлии. Горящее румянцем лицо, словно ожог, глаза расширенные, в них холодное отчаяние. Стыд ударил отравленной стрелой. Или милый принц садится за карточный стол, на кону 120 рублей, киваясь с Мадржиковским выписывают векселя, на руках одни пары, так что нужно пасовать, а долг уже настолько велик, что необходимо снова будет брать кредит у принца и униженно ползать перед евреями, так что имеется намерение, мысли и воля бросить карты и встать из-за стола, но вместо того, перебиваю, и после того уже ни малейшего изумления, когда пропадают деньги на квартиру, на лекарства, на жизнь, даже сердце уже не бьется сильнее. В тот раз надежды на победу не было, тогда, зачем же было играть, могут сказать, вредная привычка. Вредная привычка или же настойчивая повторяемость поведения, но как на языке второго рода спросить о том, что же стоит за этим поведением, тут уже он окончательно сдается. Остаются вопросы, описательные предложения смысла уже не имеют, но и язык первого рода тоже здесь не помощник. Мы не знаем, зачем делаем то, что делаем. Эти действия уже не наши действия. Эти слова, уже не наши слова. В игре мы участвуем, только нет уже никакого «я», которое играет. Мысль «я существую» вовсе не означает, будто бы имеется некто, кто мыслит о том, что существует. Она означает лишь то, что была обдумана мысль о существовании. Мысли обдумываются, тело видит, слышит, касается, можно ощущать работу его влажных механизмов. Оно видит, слышит, касается, нюхает, вкушает внешний мир, принадлежащие к данному миру предметы, живые и неживые, но вот каким органом чувств следовало бы воспринимать существование этого предполагаемого «я», нет такого органа, и нет такого чувства. Маленькие дети говорят о себе в третьем лице, Только договоренности общечеловеческой речи заставляют их войти в роль себя, я, и со временем, ухватить эту первейшую истину становится все труднее, ибо о таких вещах нельзя и подумать, о героях азарта и скорости льда. 4. Тоже. Тогда я восьмерочку. Стою. Спокойно. Кто-нибудь перебивает. 8. Господин Фиссар, ничего. Капитан, МММ. Господин Бенедикт, проверим, проверим. Четверка сгорела. Лед от пятерки. Ну, извините. С двумя огненными дамочками на руках. Причем, второй раз подряд. Да как вы карты сдавали? Хе-хе, господин Чушин весь капитал так продует еще до того, как увидит свои шахты. Нечего о моих шахтах беспокоиться, лучше беспокойтесь о своих бумажниках. Поднимаем ставки до десятки, согласны? До того какое-то время играли в Висты Винг Тьетун 57, 21, очко, но последнюю пару часов игра шла по правилам зимухи. Пара человек подсела на десяток раздач, сейчас же снова осталось только пятеро. Люди проходили, приостанавливались, присматривались. Крупные суммы в банке привлекали внимание. Стюарды доливали напитки, очищали пепельницы, открывали и закрывали окна. Шары грохотали в лузах, когда экспресс поворачивал, тормозил или разгонялся. И что они себе думали, засунув бильярдный стол в поезд, дивился Юнал Тайп Фиссар. Как только мне начинает казаться, будто бы я уже привык и начал понимать эту страну, встречается нечто подобное, и снова я начинаю чесать себе голову. Лежит король, лежит туз, лежит девятка. Господа, здоровенный, а во, видно, им пришлось строить весь вагон вокруг стола, или опускать через крышу. Второй кон, монументальная глупость, оправленная дорогостоящим комфортом, буркнула под нос я оно. Что вы сказали? Гранд Сигниур 58, здесь. Наш дворянин, Эфер, милостиво решил провести аллюзию к нашей отчизне, вежливо пояснил доктору капитан Привиженский. От сарказма удержаться он не мог. Пока что удавалось не отвечать ему липкой усмешкой и просительным взглядом, поскольку я оно вообще на него не глядела. Лежит туз, ну у вас и раздачи. Лежит семерочка. Хиуриукс Айю, Малхитиукс Е Помаур 59, не везет в картах, везет в любви, Эфер. Как сказал бы господин журналист, ну ладно, только по правде, какой смысл, что можно придумать более глупое, чем бильярдный стол в поезде? Хм, можно предложить новые правила, заметила я оно, сдавая в пулю валета, есть шахматы, и есть зимуха, что вы имеете в виду, бильярд с МММ, дополнительным элементом случайности, человек бьет, а господь бог шары носит, лежит пятерка, ух, господин доктор, когда блефуете, нужно быть поумереннее. Пускай господин капитан скажет это Алексею Федоровичу. Господин Чушин может себе позволить блефовать по-глупому. Алексей Чушин унаследовал от дяди, тестя, дедушки, какого-то другого родственника или свойственника, контрольный пакет в обществе по добыче зимноза, и теперь ехал, чтобы принять во владение неожиданное богатство. Занимался ли он до того горным делом, имел хоть какой-нибудь опыт в делах, сейчас, во время пути, так или иначе проверить это было невозможно, и по сути дела, никакого значения и не имело. Он был тем, кем попутчиком представился. Темно-синий сюртук облегал его бочкообразный торс словно кишка колбасу. В черном жаржетовом галстуке бабочки поблескивала шпилька с бриллиантом. Самый старший по возрасту из игроков, за картами он проявлял ужасное непостоянство и отсутствие логической стратегии. Ему случалось сбрасывать 5-6 карт при раздаче, чтобы потом пасовать во время торговли. При этом он вытирал лоб громадным платком и глубоко вздыхал, присматриваясь к картам на руках. Я оно размышляла над тем, насколько такая театральность Чушина для него естественна, а насколько следует из его уверенности, будто бы именно так должен себя вести богач во время игры. Он не пил чая, кофе или водки, просил исключительно шампанского. Перед сдачей он очень долго оттирал пухлые ладони, карты клеились к его пальцам. Манера поведения во время азартной игры, и здесь не играет никакой роли величина ставки, раз мы действительно поглощены игрой, выдает о нас вещи, которые никаким иным образом мы бы не раскрыли. И это совсем даже не вопрос крепких нервов. Можно иметь нервы из стали и все время погрязать в безнадежных блефах. Говорят, что невозможно отличить труса от героя до тех пор, пока их не испытаешь, то есть, пока им не приставят нож к груди, пока они не очутятся под вражеским огнем. В жизни будничной, не холодной, не жаркой, в домашнем тепле, при температуре собственного тела, душа гниет, словно мясо, оставленное на июльской жаре. Так вот, азарт предлагает одно из наилучших приближений ситуации истинного испытания. Военные герои, те, что выжили, которые потом рассказывают о своих боевых подвигах, всегда вспоминают моменты, когда, пожав плечами и сплюнув, одного живем. Они бросались в рискованную авантюру, полагаясь только на судьбу, довольно часто уверенные в том, что в этой ужасной ситуации не выживут. Капитан Привиженский играл очень осторожно, никогда не продавая горячих карт и часто пасуя сразу же после раздачи. Зато он три раза последовательно повышал ставку и торговался до самого конца. Но, поскольку он делал это с такой солдатской правильностью, очень быстро все это поняли и сразу же отступали, как только он бросал вызов. То есть, даже сохраняя достойное удивление спокойствие, не выдавая себя ни словом, ни жестом, ни выражением лица, наш капитан никогда крупных денег не выиграет. В свою очередь, действия доктора Конишина предусмотреть было совершенно невозможно. Нам были известны такие игроки, когда им везет, то они выигрывают целые состояния, если же нет, эти же состояния спускают. Юнал Тайп Фиссар представлял собой совершенно отдельный случай. Он скучал, скучал, когда проигрывал, и точно так же скучал, когда выигрывал. Все, что делал за столом, он делал как бы нехотя и машинально. Действительно ли игра и деньги не имели для него никакого значения и, в связи с этим, для него это совершенно не было испытанием, или же турок именно так всегда и вел себя в сложные минуты? Лысый и худой тип с левантийским типом красоты, с жилами, натянутыми под сожженной солнцем и морозом кожей, будто фортепианные струны, в нем не было костей и мышц, одни только суставы и сухожилия. Когда он улыбается, кривые зубы скрипят в деснах. Когда он глотает густой кофе, адамовое яблоко прокалывает шкуру шеи, словно проклевывающийся шелковичный червь. Длинными ногтями он постукивает по рубашкам карт, постреливая пальцами, словно кастаньетами. Если ударить по его яйцеобразной голове, наверняка раздастся сухой стук, словно стучат по дубовой древесине. Господин Фиссар возвращался с переговоров в Константинополе. В Иркутске он занимался делами коммерческой компании, продающий в Средиземноморском бассейне природные богатства Сибири, в основном зимноза, тунгетит и олова. При этом он утверждал, что половину жизни провел в иркутском губернаторстве. Рассказывая Алексею Федоровичу живописные истории из страны лютов, он, казалось, скучал уже не так. И не верьте западным геологам, они вам продадут карты, из которых можно вычитать историю гор, положение доисторических поселений якутов и месторождений самых редких минералов, но люто им не по зубам. Берите русских, поляков, в самом крайнем случае, людей из Балкан, закончивших австрийские учебные заведения. Как-то раз был у нас специалист из Америки, ну что, господин доктор, чья сейчас очередь? Ага, так был у нас такой фраер с аляскинских месторождений, так вот, Куртлу Бакланин Короллоцисиалур 60, турецкое ругательство, дословно, да сгорят червивые конские бобы. 20 тысяч профукали на пустые скважины и теплые месторождения. Я слышал, что существует полная карта холодных месторождений, а, знаменитая карта Гроховского. Можете быть уверены, в первую же неделю после приезда вы получите с дюжины предложений купить ее. Всякие темные типы, бродяги, бывшие каторжники, мартыновцы, искатели легких денег. Вы же понятия не имеете, что это за место. Совсем еще недавно Южная Африка, перед тем, Калифорния, а теперь авантюристы и мошенники всех мастей катят именно сюда, за Байкал, в зиму. Господин Бенедикт, вы продаете или нет? Тогда не мусольте карту, кладите или спускайте. Ну вот, и кофе остыл, только собаке такие помои отдать. Лежит дама в огне, лежит восьмерка, сказал капитан Привиженский. Погодите, а разве компания господина Чушина уже не имеет концессии на эксплуатации этих месторождений? Ведь, по-видимому, им известно, что и где они добывают. Все зависит от того, чем занимаются. Если, к примеру, речь идет о черемховском перемороженном угле, то Боже их благослови. Но если речь идет о зимнозе, так что, Алексей Федорович, Чушин вытер лоб. Вы любите меня пугать, господин Фиссар, вы злой человек. Я его пугаю. Нет, господа, только поглядите. Сижу тут и жду. 10:10. Господин доктор, спокойствие. Конишин отложил комплект на руке и закурил новую папиросу. Мы же толстые журналы почитываем. То ли образование, то ли современный мир недавно поместил приличную статью. Сибирский тунгетит так или иначе, Но ведь Шахтунгетита не существует, правда? Для этого есть сороки, местные проспекторы. Отчасти это охотники, в том числе, из якутов и тунгусов. За Тунгетит платят гораздо лучше, чем за лис, соболей, выдры, куниц, и, говоря по правде, его гораздо легче встретить. Отчасти же это столыпинские мужики, другая часть – бывшие золотоискатели. И, наконец, обычная сибирская шушваль, когда уже пропьет последнюю копейку, а к честной работе на шахтах или холодницах в холодном Николаевске испытывают полнейшее отвращение, так что эти бездельники делают, бредут на север, сорочить. Юнал сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул свежую сигару, сорвал бандероль, после этого вынул тяжелый перочинный нож, пригодный, скорее, для свежевания тигров, при этом он прищурил левый глаз, чтобы обрезать поровнее, наверное, это было единственное действие, которое полностью занимало его внимание. Понятное дело, что эти искатели продают нам и сообщения о месторождениях Зимноза, это целая сфера деятельности для всяких мошенников, но за информацию о хорошем месторождении платят 10 тысяч, а то и больше. Потом, естественно, необходимо забить за собой права на добычу, причем, настолько быстро, чтобы конкуренты не перебежали дорогу. Все крупные компании запускают друг к другу шпионов. В конце концов, перекупить можно любого, так что нужно держать ухо востро. Вот информатора и садит в подвал, чтобы он не смог одно и то же место продать кому-то другому. А если окажется, что именно вы и были тем другим или третьим, для того его в подвале и держат, чтобы, в случае чего, и башку свернуть. Они это знают. Тут делишки для острых ножичков. Так, турок покрутил свой нож в руке, только потом его спрятал и прикурил сигару. А вы, господин Саксонский, снова игру задерживаете, карточку продаете, ждете, на чудо рассчитываете или как? Не может решиться, то ли труса сыграть, то ли рискнуть, буркнул под нос капитан Привиженский. Я оно в очередной раз глянула в карты. Раздача паршивая, сплошной высокий огонь. Бубновая дама, десятка, девятка и семерка тех же бубен. Даму продал, на ее место пришел холодный король. Продать сейчас десятку, сразу же поймут, что на руке сплошная жара, точно так же можно сразу же и пасовать. Не продавать, тогда с раздачей можно попрощаться, равно как и с приданым дамы. Здоров, турок приподнял бровь. Хорошо, капитан, лежит холодная десятка. Так что, вы говорите, будто бы все разработки Зимноза, это разработки открытые случайно. Но, раз лютый доходит уже до одера, я оно разгладила бумажную салфетку на краю стола, кивнула стюарду. Можно попросить карандаш, благодарю. Совершенно инстинктивно послюнила кончик карандаша. Так, до Варшавы они добрались в 1915, то есть, через 6 лет и где-то 8 месяцев. 4900 километров за 58320 часов, 84 метра в час. Что-то тут не сходится, в городе, если будет метров 8 в час, то самые большие, скорее они не промерзают. Видать, по земле они тянутся раз в 10 быстрее. Земля лучше проводит лед, это факт. Юнал кивнул сигарой. Покажите-ка ваши расчеты. Я оно подвинула салфетку к нему. Так, забавно, в свое время мы на фирме считали, у нас вышло около 100 метров в час, это по дорогам мамонтов. Я хорошо помню, 96 или 97, лед притормаживает. Такое возможно. В самом начале, как правило, люты распространялись намного быстрее. Но вы не обязаны руководствоваться моими подсчетами. Быть может, лед не распространяется равномерно. Быть может, имеются привилегированные направления, привилегированные места, вторичные эпицентры. Все это тоже можно рассчитать. Почему зима господствует в городах? Следующим этапом была бы целевая индукция и... Простите, турок даже вынул сигару из рта, уже напряглись сухожилия лица и шеи, но тут он замялся и так замер, секунда, две, три, сражаясь сам с собой. В конце концов, он проиграл и не сказал ничего. Это словно волна, расходящаяся от места возмущения, сказал доктор Конишин. Алексей Федорович, как я понял, спасовал. Ну, наверное, да. Так, господин капитан, 10, и я тоже, пожалуйста. Так вот, как я рассуждаю. Доктор откинулся на спинку стула, выпустил дым, задумчиво дернул себя за левый бакенбард. Если бросить камень в пруд, по воде пойдут круги. Но ведь эпицентры есть разные, вода, не вода. Могло случиться возмущение, которое никогда ранее в нашем присутствии не случалось. Как мы узнаем, а никак не узнаем, явление, случившееся раз 100, это закон природы, явление, случившееся один раз, это чудо. И вот так оно и расходится, как круги по воде. Лютый, лед, да, но все дело в том, господин доктор, что здесь все гораздо сложнее простой арифметики волн. Нам неизвестны законы, которые данным явлением управляют, да и откуда нам их знать. Я оно коснулось языком неба, подыскивая слова, наиболее близкие мысли. Но вот, скажем, человек в первый раз становится на берегу моря, в первый раз видит морские валы. И точно так же, как незнание законов, управляющих поведением жидкости, не сделает в наших глазах из волн, независимых, разумных существ, точно так же, незнание физики льда не сделает их из лютов. Господин Фиссар, да, 10:20, продолжаю. Господин капитан, нет, спасибо. А что скажет наш граф? На столе лежало уже около 200 рублей. Конишин и Фиссар остались в игре, они не продавали почти что ничего, доктор сбросил одну черную семерку, шли на холодных картах, или же серьезно блефовали, так или иначе, их не достать. Я оно уже успела сегодня продуть больше 80 рублей, в бумажнике оставались неполные 200, остаток от министерской 1000. В кредит скомпрометированному мошеннику, понятно, никто тут не даст. Даже если пойти на все, турок всегда может перебить и проверить, а на руке сплошной огонь. Разве не идеальный это способ спустить все до последней копейки? Так что понятно, что следует сделать. Имеется намерение, мысли и воля бросить карты и выйти из игры. Но вместо этого, повышаю, я оно выложила все банкноты из бумажника. При этом даже сердце сильнее не забилось, все присматривались с интересом. Чушин попросил еще один бокал шампанского. Капитан Привиженский с иронической усмешкой выбивал трубку, господин Фиссар жевал свою сигару. За спинами играющих из другой стороны бильярдного стола приостановилось несколько человек, которых приманил вид выложенной наличности. Заглянула даже какая-то женщина из салона, что было слышно по шелесту платья. Я оно держала глаза на уровне карт. Так, вздохнул Юнал, отсчитывая и бросая на сукно 40 рублей, затем еще 40. Должен признать, но я нахожу аналогию доктора весьма увлекательной. Но почему бы не пойти дальше? Может быть, жизнь вообще, может быть, мы, растения, животные, люди, тоже представляем собой всего лишь такие вот более сложные волны, расходящиеся от момента, от места первого удара? А, каким образом отличить? Доктор Конишин посчитал взглядом выложенные ставки, поправил на носу пенсне, выдул губы. Простите, господа, я погляжу со стороны. Господин Ярославский, вы сами не верите в то, что говорите. Я оно выпрямилась на стуле, уложила запястье на отполированный край стола. Вам кажется слишком абсурдным, чтобы честно над этим поразмыслить. Вы рассуждаете так, уж я, наверняка, не являюсь какой-то там волной. Вы считаете, будто бы существуете каким-то иным, более независимым образом. Вы считаете, что раз мыслите, то уже и существуете. Вы ошибаетесь. О, турок наклонился над столом, наконец-то разбуженный и заинтригованный. Выходит, мы вам снимся. Так, я прав, молодой человек, ничего подобного. Я тоже не существую. 40 и мои 40. У Юнала загорелись глаза. Кончиками пальцев левой руки он ласково погладил кожу, натянутую круглым черепом. Вы не существуете. Вы говорите мне, что не существуете. Кто же мне говорит это? Я оно отмахнулось папиросой. Язык, тоже мне аргумент. Вот я назову эти солнечные лучи каким-нибудь эффектным именем и стану утверждать, будто существует некий ангел света, иначе, кто бы нас тут согревал? Ага, то есть, дело не в том, что вас вообще нет, но, именно так, как сказал доктор, мы существуем настолько, насколько существуют люты, насколько существует цветок инея на оконном стекле. Временное возмущение материи, в форме которого как раз и содержится способность к мышлению. Я оно начертило в воздухе синусоидальную кривую. Временное, то есть, относящееся только к настоящему, той бесконечно тонкой линии, по которой несуществующие граничат с несуществующим. Я не могу этого доказать, но уверен, что в категориях истины и лжи можно говорить лишь о том, что замерзает в настоящее, а вариантов прошлого и будущего существует множество, в одинаковой степени правдивых-неправдивых. Это естественное состояние, зато люты. Да, они замораживают все, к чему не прикоснуться. Разве не таковы легенды про царство льда? Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет, а что сверх того, то от Лукавого 61, Матфей, 5:37. Вы играете или нет, сколько мне ждать? Господин Фессар сложил руки на груди. Пас, пас, подскочил Чушин. Да ради бога, что вы делаете? Пас, изумление было слишком большим, оно заморозило лицо и гортань, никакая эмоция не вышла наружу. Играла, играла, играла и выиграла. Я оно сгребло с зеленой глади стола кипу банкнот. Собравшиеся вокруг стола зрители обменивались громкими замечаниями. Я оно тасовало карты, что были на руках. В дверях курительной встал главный стюард и объявил, что обед подан. Экспресс притормаживал, подъезжая к какой-то станции, за окнами мелькали подъездные пути, склады пиломатериалов. Чушин встал, потянулся. Доктор Конишин последовал его примеру. Я оно сунула деньги в записную книжку, затушила окурок, допила остатки холодного чая, сплюнула в плевательницу. Он не ушел, все так же стоял под стеной, с другой стороны вагона. Я оно видела его, не поднимая глаз, беспокойный танец теней вокруг высокого силуэта. В какой момент начал он присматриваться к игре? Хотелось пропустить его в проходе, но он поднял руку в белой перчатке и слегка поклонился. «После обеда прошу вас заглянуть ко мне. Быть может, вы получите свое доказательство». «Не понял, вы знаете эту девушку? Вы же не позволите, чтобы она ждала». Елена Муклиновичевна окинула уходящего доктора Теслу подозрительным взглядом. «Кто это был? Толком не знаю. Дамы меня простят». «Нет, вы от меня не удерете. Тетя, это господин Бенедикт Герославский. ХММ. Янчанти 62. Очаровательно. ФР. О машине, пожирающей логику, и других изобретениях доктора Теслы. Когда я учился в политехническом, в Граце, когда мне уже осточертели лекции, из которых ничего путного я вынести уже не мог, все больше времени я начал уделять играм в компании. На третьем курсе, помню, мне случалось играть в карты, шахматы, в бильярд день напролет. Играли мы на деньги, на малые и большие суммы. В те времена я жил на то, что мне присылали из дома. Не скажу, чтобы родители были бедняками, но гораздо легче встретить епископа или генерала нашей крови, чем богатого бизнесмена. Может, мне не хватало удачи или умения, не думаю. Если и так, то, скорее, следует винить слишком мягкое сердце. Видя, что противник не вынесет столь серьезной потери, наиболее крупные выигрыши я возвращал. Но вот по отношению ко мне так никто не поступал. Должен признать, что другие студенты меня не слишком любили. Так я попал в очень серьезные долги. Стал писать домой. Мне присылали все больше и больше. Гораздо больше, чем могли. В конце концов, приехала мать. В один прекрасный день она появилась и вручила мне рулон банкнот. Думаю, что это были все их сбережения. «Бери, иди, забавляйся», — сказала она. «Чем скорее ты спустишь все, что у нас есть, тем лучше. Я знаю, что эта горячка у тебя пройдет». Я взял деньги, пошел в кафе, отыгрался, да еще с огромной прибавкой, вернул все свои долги, а деньги вернул матери. Так вот, после того азарт меня уже никогда не искушал. Я излечился. Она устыдила вас. Доктор Тесла поглядел над сложенными пирамидкой пальцами. Да, можно сказать и так. Когда экспресс вписался в исключительно крутой поворот, стекло в баре зазвенело. Здесь рельсы уже не шли прямо. Поезд все чаще карабкался на возвышенности. Во время обеда в вагоне-ресторане несколько раз разливался суп, соус, вино. После остановки в Перми, вплоть до Екатеринбурга, с азиатской стороны Урала никаких постоев не предусматривалось. Транссибирская магистраль здесь проходила, в основном, по перевалам и по склонам низких, разочаровывающе плоских гор, по трассе Богдановича. Окно купе Теслы выходило на южную долину, зеленую, голубую и желтую в предвечернем солнце, и смолисто-черную за границами тени. Высоко над поросшим густыми лесами Уралом висели тучи цвета мыльной воды. Это был один из немногочисленных моментов в путешествии, когда небо не было красивее земли. Доктор открыл дверки небольшого бара. В отделениях на двух человек у окон размещались овальные столики на хитроумно выгнутых ножках, их столешницы были изготовлены из перламутровой массы. Рюмочки, украшенные золотыми рисунками, тихо стукнули о белую гладь. А вы не думали над тем, почему этот турецкий купец в конце спасовал? Ведь не должен был. Да, что? Да, не должен был. Я над этим думал. Какое-то время Тесла молча рассматривал этикетку на бутылке. И, он позволил мне выиграть, это очевидно. А почему? Мне кажется, я его убедил. в том, что он не существует. Налив, Тесла поднес рюмку под свет, прищурил глаза. На губах его блуждала характерная ироническая полуулыбка, которая запомнилась после вчерашней нашей беседы. Но эта ирония, скорее, была направлена на него самого, но не против собеседника. Все-таки, это не слишком верный метод. Вы часто его применяете? Просто, в то время я его развлек. Но вас это же не веселит, вы в это верите. Правда? Да. Что вы не существуете. Хэймэм. Доктор Тесла понюхал напиток, попробовал. Груф Кеглевич 63, сорт сладкой водки, прим, перевод. Хэймэм. Снова понюхал. Как я и думал, вы очень странный молодой человек. Я оно засмеялась. А вы, доктор, смотрели на себя в зеркало, после заката, при включенном свете? Ах, он откинулся, отводя плечи к спинке стула. Подбородок упал на грудь, волосы сползли на виски. Теперь он глядел из-под вороновых бровей, седая прядка указывала на кость, резко зарисовавшуюся над впалой щекой. Снова Никола Тесла сделался похожим на цыганского патриарха. Когда же он сказал, что происходит из рода епископов и генералов, то всего лишь подтвердил первое предчувствие. Можно было ожидать, что вы обратите внимание. Да, есть определенные побочные следствия, которые... Хэймэм, недавно вы длительное время пребывали в Твите, несколько часов, в течение последних недель. Нет, человеческий глаз, нет. Я оно сидела с противоположной стороны столика, спина ровная, голова откинутая, запястье на столешнице. Симметрия взглядов была абсолютной, та же самая высота, та же самая поза, одинаковое с обеих сторон расположение мебели в помещении. Застеленная кровать под одной стенкой и застеленная кровать под другой стенкой, полоса затемненного тучами солнца посредине. Только сейчас можно было вести диалог, в котором каждый вопрос и каждый ответ будет обладать одинаковым весом. Тесла смочил губы в коньяке. В 1898 году Марк Твен выбрался в путешествие по Европе. Перед ним были открыты все салоны континента. Среди всего прочего, он посетил и двор его императорского величества Николая II. Уже ранее мистер Твен писал мне, по собственной инициативе действуя в качестве моего агента Оптиматиде 64, в наилучшей вере, лад. Я имел честь причислять себя к кругу его друзей. Мы познакомились несколькими годами ранее через Нью-Йоркское Хик Социеты. От моего имени он беседовал также с министрами Великобритании, Германии и Австрии. Тогда, прежде всего, речь шла о продаже патентов на системы многофазного переменного тока. Военные министерства были заинтересованы моими телеавтоматами, я работал над торпедами с дистанционным управлением. Большинство стараний мистера Твина результатов не принесло. Тем не менее, с царем Николаем Александровичем я еще долгое время вел личные переговоры. Россия неоднократно выражала заинтересованность в закупке моих различных патентов военного применения, некоторые из них, и вправду, приобрела. Но только лет 10 назад, когда я пережил МММ, серьезные финансовые неприятности в результате халатности и бесчестности партнеров, а по Российской империи начал серьезно распространяться лед, царь предложил мне долгосрочный контракт и средства для ведения исследований, оставляя за мной при этом патентные права на все изобретения, которые я создам в период действия контракта. Император, похоже, питает ко мне некоторую МММ, слабость, быть может, в связи с моим происхождением. Вы понимаете, господин Бенедикт, в сумме это были слишком замечательные условия, чтобы их не принять, учтя при этом мою тогдашнюю ситуацию в Америке. Я оно поднесло рюмку к губам. Светлая поверхность жидкости морщилась концентрическими узорами в ритм колебаний поезда. Тук-тук-тук-тук. Доктор Тесла машинально вращал позолоченную рюмку между пальцами, затянутыми в белую хлопчатую перчатку. Он присматривался, как осторожно пьет я оно. Кашлянуло. Это царский контракт. Да, о чем конкретно Николай Александрович договорился с вами, доктор? Тесла улыбнулся с откровенной симпатией. Прошу доставить мне удовольствие и сказать, что я не ошибался относительно вас, что все это, вовсе не слепая случайность. Ну вот, я вовсе не ваш ассистент, чтобы вы все время устраивали мне экзамены. Это правда. Вы, не ассистент. У меня вообще сейчас нет ассистента. Венгерский коньяк неприятно щипал язык. Я оно ударило ножкой рюмки о столешницу. Прозвучало это словно перестук пустых костей, треск мокрого бича. Царь заказал у вас оружие против лютов. Так, гроссмейстер, это всего лишь хлопушка. Ручная работа, наверняка вы еще не смонтировали заводскую линию, Для каждого экземпляра отдельный проект и название. Ремесло. Сколько штук было произведено? Дюжина. 8. Дальше. Оно облизало губы. Это всего лишь хлопушки, но вы выполнили контрактные условия, доктор, и теперь едете испытывать свои изобретения в землях льда. Где-то в составе находится опечатанный вагон, в котором... Да, он поднял ладонь в белом, словесный поток прекратился. Тесла склонился над столиком, неожиданно нарушив симметрию. Новая стереометрия взглядов навязала новые контексты. Вы понимаете, что сейчас я разговариваю с вами не в связи с тем, что вы спасли мне жизнь. Мы оба люди разума. Подобное стремится к подобному. Неоднократно в своей жизни я убеждался в этом. Люди находят друг друга подсознательно. Они знакомы еще до того, как познакомиться, еще перед тем, как услышат один о другом. Плохое к плохому, хорошее к хорошему, правда к правде, ложь к лжи. Сейчас я вам кое-что покажу. Посидите. Он перешел в другой конец купе, в угол возле дверей. По обеим их сторонам размещались шкафы-близнецы. Тесла открыл левый, наклонился и вытащил на ковер тяжелый кожаный саквояж. Тот должен был быть очень тяжелым, учитывая, с каким усилием доктор повернул его и придвинул к столику, поближе к окну. Оно отодвинуло ноги. Доктор Тесла выловил из карманчика необычной формы ключик, согнулся наполовину и открыл замок черной сумки. Совсем ненамного раскрыв ее заклепанные в сталь челюсти, уверенным движением он сунул руку во внутреннюю перегородку и вынул красный замшевый футляр в форме цилиндра. Выпрямившись после этого во весь свой рост, Тесла извлек из футляра легкую металлическую подзорную трубку. Смотровую трубку, калейдоскоп, некий оптический прибор, с обеих сторон заканчивающийся линзами, чуть поменьше и чуть побольше. После этого он поднес прибор к глазу, глядя в линзу побольше. После этого он буркнул что-то под нос по-сербски. «Пожалуйста». Оно приняло аппарат с преувеличенной осторожностью. Кольца темного металла заходили одно на другое, сходясь в белых обоймах из слоновой кости. На среднем кольце была небольшая эмблема, изображающая символическое солнечное затмение. Солнце было сделано из желтой эмали, луна – из матово-черной. Доктор Тесла ожидающе глядел на меня. Оно пожало плечами. «Что это такое? Интерферограф? Поглядите сами». Оно глянуло. Инстинктивно направило трубку в окно, к солнцу и уральскому пейзажу, но это не была подзорная труба, инструмент не приближал видов, он вообще ничего не показывал, кроме бегущей посредине линзы ничем не примечательной последовательности из пары десятков световых бусинок. Зато фон оставался совершенно черным. «Ну и, вы помните, что говорили о царстве льда?» «Да, да, нет, нет, это, скорее, предчувствие, лед. Люты живут в мире двухзначной логики, то есть, если живут, вы этим занимаетесь? Математикой, логикой, ну, занимался. Тогда сами скажите, можно ли признать это определенным видом доказательства?» «Что, свет?» Тесла сел, возвращая симметрию. «Я начал интересоваться этим после первых опытов со сжиганием соединений тунгетита. Ведь чем, собственно, является цвет? Темнота – это отсутствие света. Как темнота может вытеснить свет? Как она может отбрасывать тени, являющиеся светом? Игрушка для салонных спиритистов. Это тоже. И все же, оно положило цилиндр на столик, тот сразу же начал кататься между рюмок. И вы верите в подобные вещи, доктор? Предсказание, ясновидение, призвание духов, здесь, в Европе, этим до сих пор еще увлекаются. Теософы, розенкрейцеры, гностики, оккультисты, последователи Рудольфа Штайнера 65, Рудольф Йозеф Лоренц Штайнер, Штейнер, нем, Рудольф Йосип Хлоренц Штейнер, 21 февраля 1861, Кралевица, Венгерское королевство в составе Австрийской империи, сейчас Хорватия, 30 марта 1925, Дорнах, кантон Золотурн, Швейцария, австрийский философ-мистик, писатель-эзотерик, создатель духовной науки, известный как антропософия, Википедия. Впрочем, вы сами видели, как забавляется княгиня, ведь видели. Тот потер костистый нос, впервые проявив замешательство. «Не путайте меня с Эдисоном, я никогда не изобретал телефон для разговоров с умершими. Меня называют чародей, визард, потому что невежд поразить очень легко, но я с детства занимаюсь наукой. Я человек науки, который понимает, как много явлений наука еще не охватила. Когда я был гостем Королевского общества в Лондоне, то имел возможность ознакомиться с доказательствами пересылки мыслей на расстояние. Лорд Рейли показал мне фотографию материализующейся эктоплазмы. Жена сэра Уильяма Крукса поразила меня своими способностями в искусстве левитации. И очень много полезного я вынес из бесед со с вами Вивеканандой, когда мы говорили о ведической космологии. Я не знаю всех свойств Твита. Так или иначе, я не занимаюсь тем, чего не могу увидеть, измерить, описать. Это, показал он на интерферограф, очень простое устройство, состоящее из стекла, двух перегородок со щелями и фильтра. Интерференция света является доказательством того, что свет – это волна. То, что свет имеет волновую природу, было очевидным со времен Максвелла, с опытов Юнга. И в то же самое время, очевидным является и то, что свет состоит из отдельных молекул, мчащихся с определенной энергией. В 1896, когда фурор делали телеграфы рентгена, я сам проводил многочисленные эксперименты, в которых потоки частиц света ударяли в тонкий щит, передавая ему весь свой момент движения. Через несколько лет, доктор Эйнштейн написал эти явления в своей квантовой теории. Так что нет никаких сомнений, что на этом, наиболее базовом уровне действительности имеется противоречие. Свет одновременно является и не является волной, является и не является молекулами. Если бы он был только лишь молекулами, тогда в интерферографе вы увидели бы две яркие точки, места, где световые лучи проходят через две щели. Но, поскольку свет обладает еще и волновой природой, он интерферирует, накладывается сам на себя. Там, где амплитуды складываются, свет более яркий, а, хотя для данного эффекта еще нет достаточно хорошего объяснения, там, где нивелируются, вы видите разрывы в линии. Личт-Куант 66, квант света, нем. В том же самом месте есть, и его нет. Одни и те же Личт-Тилчин 67, легкие частицы, нем, имеются тут и там. Разве это логика Аристотеля? Это отрицание аристотелевой логики. Но ведь мы видим это собственными глазами. Еще раз я оно подняло цилиндр к глазам. Сходится. Прошу вас оставить его себе. Тесла кивнул, когда я оно замялось. Пожалуйста, его легко изготовить в соответствии со схемой Биллита. Здесь лишь нужен фильтр, подходящий для солнечного света, и точный размер щелей. Посмотрите в интерферограф, когда мы уже приедем на место. Доктор Тесла подал замшевый футляр. Еще раз покрутив аппарат в пальцах, я оно спрятала его в карман. И что я тогда увижу? Тот усмехнулся. Наклонившись над сумкой, на сей раз он раскрыл ее стальные челюсти максимально широко. Энергичным рывком, пиджак натянулся на спине, под материалом прорисовались костистые лопатки. Даже белый платок сполз с шеи и открыл над стоячим воротничком черные синяки, негативы толстенных пальцев Юрия Душителя. Он вытащил на столик бочкообразное устройство из дерева и металла. Я оно в самый последний момент спасло рюмки от уничтожения. С одной стороны бочонка доктор Тесла вставил заводную ручку с резиновой рукояткой, с другой стороны впихнул в небольшое отверстие кабель, законченный зимнозовым кольцом. Массивное основание аппарата было выполнено из темного дерева, в которое были ввинчены железные хомуты и планки, на которые опирался корпус. В нем же самом, словно в вертикально подвешенной корзинке с плотными прутьями, были замкнуты диски, цилиндры, прутки, катушки проводов и стальные кольца. Я оно отставила рюмки. Глянув вблизи, заметила посредине деревянной платформы бронзовую табличку с элегантной гравировкой. Теслицтриц генератор Тесла Тунгититум Со. Прогуе, Нью-Йорк 1922. Что это такое? Теслектрическая динамо-машина. Конструкция подобна конструкции генератора постоянного тока, но вместо магнитов я применил чистый тунгетит, обмотки же из цинкового зимноза. Чистый тунгетит, вы считаете, что нечто подобное может оказаться экономически выгодным? Глаза Теслы загорелись, сейчас он радовался словно ребенок. Было такое впечатление, что этот костлявый старец через мгновение потрет ладони и подскочит на своем стуле. Так не электрический ток здесь появляется, дорогой мой, не ток, а что же, другая сила. Она свободно стекает в древесину, в многочисленные холода зимноза, в растения и животные, в кристаллические структуры. Имеются виды зимноза с высоким содержанием углерода, например, графитовый криокарбон, которые, после подключения к этой темной энергии, излучают цвет. На этом основан мой патент темни лампочки. Его уже выкупила одна сибирская фабрика, вторая на подходе. Зато неконтролируемое высвобождение теслектричества вызывает резкое понижение температуры. Царь предоставил мне достаточно тунгетита, чтобы я мог экспериментировать в волю. Теперь мне уже известно, что здесь нельзя непосредственно применять законы старой физики. Этот здесь тислектрический ток не ведет себя как электрический ток, но и на протекание жидкости это тоже до конца не похоже. Выливается, выливается, выливается. Имеются такие сосуды, предметы, материалы, которые, как кажется, он никогда не заполнит до конца, стекая в них без остановки.